«Вон!» — прокричал он ясным металлическим голосом. «Вон немедленно!» Лёва Крупник вскочил и засеменил к выходу, придерживая падающее пенсне. Потом мы услышали, как он в сердцах плюнул на паркет в зале с богиней Авророй и застучал деревяшками по панели, навсегда удаляясь из моряка. Так исчез из редакции последний из тех одесских репортеров, которых с полным основанием боялся Чехов. «Что вы хотели, молодой человек?» Патетический язык почти забыт. Современная жизнь требует простых выражений. Но каким же языком описать то по существу неописуемое одесское торжище, которое в 20-х годах нашего века носило название «Новый базар»? Как изобразить этот базар нам, отвыкшим от приподнятых слов? Как рассказать о вчерашних сыпнотифозных, толпившихся около раскаленных сковородок, где скручивались, потрескивая и жарясь в собственном жиру, куски домашней украинской колбасы с чесноком, первого детища НЭПа? Как передать множество клятв, завываний, возгласов, жалоб, истерик, проклятий и ругани, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера? И как описать тяжеловесное бегство спекулянтов, обвешанных вещами по потрясенной их топотом брусчатой мостовой? Как описать потерянные в этом бегстве пожелтевшие лифчики, бязевые солдатские кальсоны и пересохшие резиновые грелки цвета печени, покрытые шрамами трещин? Поскольку патетический язык нам чужд, придется говорить об одесском базаре обыденными словами. Прежде всего нужно упомянуть о нескольких правилах, без знания которых нечего было и соваться на новый базар. Первое правило состояло в том, чтобы, толкаясь по базару, обязательно сохранять на лице бесстрастное и даже скучное выражение, и ни в коем случае не показывать вида, что вы хотите что-нибудь купить. Потому что в этом случае десятки людей начинали цепко хватать вас за рукава, или сильно дергать сзади за гимнастерку, или, наконец, тянуть за хлястик шинели и кричать почти трагически с выражением отчаянной надежды. «Что вы хотели купить, молодой человек?» Никто не спрашивал, что вы хотите продать. Спрашивать об этом было бессмысленно. Все, что человек хотел продать, он таскал на руках или вешал себе на шею. Если же человек ничего не нес с собою, но глаза его подозрительно бегали, ища покупателей, то базарные завсегдатаи тотчас догадывались, что он торгует фальшивыми драгоценностями, и насмешливо кричали ему в спину: «Бриллиантовые розы из навоза, кораллы из крахмала, халцедоны из бердической короны». Но все же бывали исключения, когда нельзя было сразу догадаться, чем торгует человек. Так было, например, с одним довольно потрепанным французским матросом по прозвищу Лева. Он отстал от военного корабля, застрял в Одессе и был совершенно уверен, что в те феерические времена гражданской войны и неспровержения международного права никто его не выдаст как дезертира французскому правительству. Низенький, всегда небритый и недовольный, с длинным черным носом и яростными презрительными глазами, в синей грязной шинели, в берете с алым помпоном, в рваном фиолетовом кашне, он молча бежал по Дерибасовской, энергично засунув руки в карманы шинели, и вдруг неожиданно, совершенно внезапно, кричал, не останавливаясь, пронзительным фальцетом, слышным за несколько кварталов: «Сами лучший! Сами крепкий! Сами вечный!» Он никогда не называл свой товар. Его пробежка по Дерибасовской была похожа на смерч. Толпа завивалась вокруг него и потом шарахалась, прижимаясь к стенам. «Что он продает?» — растерянно спрашивали приезжие. Одесситы в ответ насмешливо пожимали плечами. Мальчишки восторженно свистели вслед матросу. С ближайшего поста навстречу матросу торопливо шел милиционер, держа в руке роговой черный свисток. Увидев милиционера, матрос наконец выкрикивал свой товар: «Сами лучше камешка, для зажигалка! Сами длинный, для зажигалка!» Под этот победный клич он исчезал в глубине Садовой улицы, где тлел в седом чаду постного масла новый базар, прибежище мешочников, старых генеральш и карманных воров. Он был очень скульптурной фигурой, этот матрос, весь как бы вылепленный из терракоты и подкрашенный яркими красками. Второе базарное правило заключалось в том, чтобы соглашаться на первую же цену, какую вам давали за ваши вещи. Пренебрежение этим правилом могло окончиться катастрофой, как это и случилось со мной.